Условия в Свердловском стационаре, конечно, были несравнимы с ишимским. Тут было обычное двухразовое питание, была ежедневная прогулка, на завтра всем желающим было разрешено работать на дворе, была почта, были газеты. Ничего этого в Ишиме не было, и мужики воспрянули духом. Не зря, видно, их напутствовали в Ишиме, что скоро выпустят. Хотя уже и сев прошел, сенокос на носу, а освобождения все нет. Уже 3 недели, как они здесь. Уже жены поприезжали к некоторым, получив их письма. Да что же это так тянут с освобождением? Видать, дел там наверху много накопилось. Так уж поторопились бы, ведь полевые-то работы не ждут. И вот, наконец, к решетчатым воротам главного подъезда изолятора подошел крытый черный автофургон и встал своей задней дверцей впритык к проходной дверце в воротах. А по этажам и коридорам изолятора полетело: «Выходи с вещами на освобождение!» Дважды в этот день приезжал к воротам изолятора крытый черный автофургон, и за оба раза он увез 58 человек. Мужики ликовали, поднимаясь по ступенькам переносной лесенки из проходной дверцы в фургон и размещаясь на лавках кузова. Ну, наконец-то! Наутро жены мужиков, приехавшие из деревень, собрались к началу занятий в приемную прокурора города за пропусками на свидание со своими мужьями. Секретарь прокурора в окошечко объявил им, что их мужья этой ночью расстреляны. Так закончилась мужицко-власовская игра в заговор. А что Власов? Власова никто и нигде больше не видел. Б. Раскрытие заговора, организованного Власовым, стало сигналом к массовым и повсеместным репрессиям против кулаков, то есть обыкновенных крестьян-мужиков. В результате в селе Сивкове были арестованы 38 домохозяев, и вместе с их семьями в составе 131 человека были высланы из села неизвестно куда, вроде бы куда-то в отдаленные и малообжитые углы севера области. Все имущество высланных было, конечно, разграблено. Аресты и высылка мужиков проводились по весьма упрощенному трафарету. В дом, намеченный к ликвидации, вламывались подобранные для того молодцы опричники и объявляли, что все находящиеся в доме собрали необходимые им вещи, одежду и были бы готовы через час покинуть помещение. Через час нагруженных вещами жильцов выводили из дома на улицу, где уже стояли сани с запряженными в них лошадьми. Конвоируемых распределили по этим саням, и обоз начинал движение, направляясь за 60 километров к железнодорожной станции Петухово. Там доставленных мужиков, их жен с ребятишками, дедушек и бабушек со всем их скарбом вталкивали в товарные вагоны стоявшего на путях состава из красных вагонов и закрывали на болты. Затем подходил паровоз, гудел свисток, и состав с высылаемыми двигался в неизвестность. Вот и все, что знали о высланных, оставшиеся на месте. В. Видя все это, происходившее на их глазах, оставшиеся в селе Севкове мужики примеряли все на самих себя и, конечно, приходили к вполне резонному выводу, что опричники не остановятся на этом, доберутся они и до них. «Вору дай хоть миллион, он воровать не перестанет», — слышал мужик еще от стариков, задолго до ленинских истин. И мужик принял таки свое решение. Постепенно стали исчезать из своих домов и из села мужики. Сначала исчезнет мужик сам, один, а семья остается на месте. Придут друг за ним из сельсовета, им ответ – уехал куда-то. Но через какое-то время исчезала из дома и вся семья этого мужика, а имущество – дом, скот и вся рухлядь. Да пропадай оно все пропадом, не погибать же из-за него. Будем живы, наживем. Что можно с собой захватить, брали, остальное же отбрасывалось на разграбление. Так исчезли из села Севкова 65 домохозяев с числом членов их семей в 207 человек. Исчезли и растворились в неизвестности. Остались в селе Севкове только дворы не бей лежачего, с которых взять было нечего. Таких дворов было 108, а с числом членов семей в них 310 человек. Севково селение Часто-Озерской волости и Ишимского уезда Тобольской губернии по старому административному делению расположилось село в 50 верстах к северу от середины отрезка железнодорожного полотна между городами Курганом и Петропавловском. Севково в его дореволюционном прошлом и вплоть до 30-х годов 20-го столетия – старинное село крепко сбитых сибирских крестьян-мужиков, исконных хлеборобов. Все коренное население села делилось на 211 крестьянских дворов и состояло из 713 человек обоего пола, которые проживали семьями в собственных жилищах, в том числе а. 110 человек проживали в однокомнатных 43 избах. Б. 295 человек жили в 83 двухкомнатных деревянных домах. В. 308 человек жили в 85 трехкомнатных деревянных домах. Пятеро из проживающих в селе не были постоянными жителями села и собственного жилья не имели. Основным занятием всех жителей села было землепашество. Пахотной земли в постоянном, пожизненном пользовании жителей села имелось по 5 десятин на каждую мужскую душу. Десятина 30 на 90 равно 2700 квадратных сажень. Несколько меньше и тоже в пожизненном пользовании имелось у жителей лесных угодий и сенокосов. Площади лесов поделены были также на мужские души и также закреплены были за каждым двором в постоянное пожизненное пользование на правах личной собственности. Сенокосы же, в зависимости от ежегодного состояния трав, на площадях делились между дворами, также на мужские души, каждую весну заново. Одновременно с основным занятием население занималось промыслами побочными. Так, домохозяева 22 дворов владели 22 собственными ветряными мельницами. В 8 дворах домохозяева имели собственные кузницы, в 2 дворах были столяры, в 1 домохозяин работал портным. Среди кузнецов имелись умельцы, изготовлявшие охотничьи ружья с диаметром ствола в дореволюционный медный пятак. Нормально функционировала в селе, ведя заготовительные и торговые операции, одна кооперативная лавка. Круглогодично работали 2 общественных маслодельных завода, работало сельскохозяйственное машинное товарищество. Били масло из конопляного семени. Осенями работали в селе 3 скотобойни. Были в селе и другие подспорья, как то зимняя охота на пушное мелкое зверье, заяц, хорек, колонок, горностай, летняя и зимняя рыбалка, нарезки села, 35 нелишенных рыбы озер. В личном пользовании жителей села имелось множество сельскохозяйственных машин, таких как сенокосилки, самосброски, сноповязалки, сеялки, 2-лебешные плуги, культиваторы, бункера, чистодающие и простые молотилки. В машинном товариществе имелись и работали трактор и молотилка. В личном владении населения имелись многие сотни голов крупного рогатого скота, овец, лошадей, свиней, множество домашней птицы. Во владении и использовании населения села были богатые степные, лесные, заливные сенокосы, обширные пастбища для молочного скота, овец и молодняка, достаточные вполне площади плодородной земли, раздольные лесные угодья. В лесах не переводились многие виды ягод и грибов. Одним словом, довольное всем окружающим и самим собою село, процветающее, богатеющее. Знай, работай, да не трусь, по Некрасову. Действительно, село цвело и хорошело. Оно вроде бы позировало и хвасталось своей статностью, планировкой, Посреди центральной площади сельский храм и школа. Высоко уходил и вонзался в небеса белый шатер колокольни, увенчанный позолоченной маковкой с крестом. Еще 6 таких же позолоченных маковок с крестами венчали остальную часть здания храма.